Привет, Петровна! Чё тебе нужно? Чё делаешь? А? Тебе-то что? Это Зуб. Узнала? А? Это Зуб звонит, узнала меня? А мне плевать, Зуб это или Палец, мне всё равно, блядь. Ты почему говоришь, что меня посадили? Ведь мысль материальна. Слух прошел. Кто такое сказал? Все говорили. А кто все там? Пофамильно? Конкретно? Никого не знаю. Врешь все, грязная старуха. А, так ты на Зубу не похож. А кто же я? Ты Игорь Курдюков. А, сколько мне лет? Я голос твой знаю. Какой ты хуй Зуб. Я Сереженька. Меня Сережа. А? Меня Сережа зовут. Сережа. Чего серьезно? Сережа меня зовут. Сергей. А, Сергей? Да. А я думала, Игорь. Нет, Сергей. Я из пятой квартиры. Из какой? Из пятой. Это что за пятая? В нашем доме пятая квартира. А, пятая квартира? Там, где Лидия Николаевна умерла. Мы квартиру сейчас... Знаю, где умерла. Мы квартиру сейчас ремонтируем. Это первый подъезд. Да, мы сейчас ее квартиру ремонтируем. А, вас туда заселили, что ли? Да. ЖЭК этот, райисполком нам выделил. А-а-а. Потому что это, Мария рожает скоро двойню. Угу. А ты что сидишь в четырех стенах, хоть бы куда смоталась, как ты нам надоела вообще? Чего? Ты хоть бы куда-нибудь уехала, как нам надоело круглый год тебя слышать вообще уже. Мы устали уже от тебя прям. Да я что, к вам в дверь, что ли, барабаню? Барабаню. Да хую я вас видела, нужны вы мне. Говном измазала двери наши в тот раз. Только собираешь мазать. Участковому нажаловалась на нас зачем-то. Нужно было и нажаловалась. Ты стукачка. В сталинские времена тебя бы замочили. Застукачество. Кто меня не мочил? Застукачество. Не уважают людей. А ты стукачка в милицию сообщила. Была стукачка и буду стукачкой. О, вот даже так. Это называется крысятничество. В зону... Была стукачка и буду стукачкой. Нужно и настучу, где попадешь нужно. Попадешь на зону, там тебе не поздоровится. Пучок отрежут лесбиянки сразу тебе. Чего, блядь? Пучок твой отрежут, отстригут за стукачество на зоне, в тюрьме. Ты мне, блядь, не угрожай, а то за угрозу 15 лет получишь. А квартиры, документы у тебя в каком шкафу лежат? На кухне или в комнате? В пизде моей хранятся. Давай квартиру, документы. Документы давай.